Глава вторая. Ужасное положение, в которое попал Вася Вертушинкин и, главное, нарисованный кот. В этот день Вася Вертушинкин был с самого утра в отвратительном настроении. Можно даже сказать, он был в отчаянии. Да, он нахвастал. Ну и что? С вами, что ли, никогда такого не случалось? Не поверю. Ну, ни за что не поверю. Но вся беда в том, что Вася Вертушинкин был хвостун-неудачник. Вот ведь бывают же такие невезучие люди. Стоило ему только хоть немного прихвостнуть, как его хвостовство тут же выходило наружу. Прямо хоть рта не открывай. А как не хвастать, скажите на милость, если Катька глядит на тебя при этом такими огромными доверчивыми глазами? И глаза ее начинают как-то изнутри, из самой глубины сиять. Вот вчера вечером, ну как было удержаться? Сидя на гладких старых отполированных ребячьими штанами бревнах, Вася Вертушинкин нахвастал ребятам. Да ничего особенного он даже и не нахвастал. Просто сказал, что он самый-самый-самый. Ну, словом, что он может войти в клетку к любому дикому зверю. И этот хищник его даже нисколько не растерзает, а наоборот, будет до смерти рад, что Вася Вертушинкин его навестил, заглянул в гости. Такой уж у него, у Васи Вертушинкина, дар. Мирно, можно даже сказать, дружески общаться со всякими хищниками. Дар этот природный, полученный через папу от дедов и прадедов. Еще его прабабушка по маминой линии, отличница по всем предметам, имела привычку учить уроки в клетке с ягуарами, чтобы ее не отвлекали всякими там посторонними разговорами. Видали бы вы, как сияли глаза у Катьки, когда он это рассказывал. Вот заливает, между прочим, сказал Сашка по прозвищу Сашка, между прочим. Но сказал он это как-то неуверенно, и глаза у Катьки не перестали сиять. А сегодня... Нет, вот не везет, так не везет. Все как назло, словно нарочно. Судите сами. В газете заметка, что в их городе открывается зоопарк. Жили себе, жили без зоопарка и горе не знали. И вдруг как снег на голову. Зоопарк. И даже написано, уже благополучно прибыли лев, две пантеры, слон и крокодил. Нет, вы лучше скажите, как он теперь во двор выйдет. А? Что? Сами видите, вам и сказать нечего. Оставалось одно. Можно сказать, последняя надежда. Пойти к волшебнику. Волшебник дядя Алеша жил как раз напротив, в новом доме, на самом верхнем этаже, и, похоже на то, что больше всего на свете, любил детские рисунки. Во всяком случае, ребята, которые бывали у него дома, рассказывали, что все стены в его комнате с пола до потолка завешаны детскими рисунками. А Вася здорово рисовал, просто здорово. «Да ведь я самый-самый-самый!» — пробормотал Вася и махнул рукой. «Не до того сейчас!» Вася Вертушинкин быстро перерыл все свои рисунки. «Вот этот, пожалуй, самый удачный!» «Кот!» «Отличный котище! Хвост трубой, глаза зеленые, лукавые, а сам полосатый!» «Только вот беда! Одно ухо он нарисовал больше другого!» Наполовину стер резинкой, не докончил, да так и бросил. Может, рисовать надоело, а может, ребята со двора позвали. И вот еще. Одна полоска на спине смазана. Он тогда воду из стакана пролил прямо на рисунок. Ну да сейчас не до того. Нет у него времени, чтобы всякие уши дорисовывать и полоски подправлять. И так сойдет. Вася Вертушинкин схватил рисунок и бегом бросился вниз по лестнице.